Глава 25. Прогулка по набережной принесла свои плоды. Уже на следующий день наш дом засыпали записочками с вопросами о моем здоровье и приглашениями на чаепитие или прогулку. От прогулок я отказывалась по причине нездоровья, а вот приглашение на чай приняла и около половины пятого отправилась в особняк леди Невилл. Себастьян сопровождал меня и, по моему совету, взял с собой несколько страничек стихов. Молодому человеку следовало создать о себе правильное впечатление. Мы недурно провели время, а когда вернулись домой, меня ждали письма из столицы. Я взглянула на конверты и едва не застонала. Хотелось прочесть их немедленно, но сил не было совсем. В спальню меня опять нес Себастьян. Слуги уже не провожали его подозрительными взглядами. Знали, что спим мы отдельно, и что меня порой охватывает слабость, да и кошмары не давали спать в половине дома. Так что стоило моему компаньону внести меня в спальню и усадить в кресло, как тотчас прибежала моя камеристка и принялась приводить меня в порядок. Пока Мирка помогала мне раздеться, готовила ванну, чистое белье и лекарства, я обдумывала послание. Одно было от мистера Брикса. Наверняка старый дворецкий пишет мне только то, что исполнил мои поручения. Возможно, его жена добавит кое-каких столичных сплетен. Они давно в отставке, живут в тихом квартале и не имеют возможности узнать новости двора. Второе письмо было от доктора Либба. Оно меня слегка напрягло. Что, если королевские ищейки уже вышли на этого добрейшего и храбрейшего человека? Что, если он нас уже выдал? Успокаивало только то, что почта в Форш приходила теми же поездами, которыми приезжали отдыхающие. Если бы мой секрет раскрыли, королевская тайная служба была бы здесь гораздо раньше писем. После купания с травами, настоек и мази камеристка принесла мне чашку бульона, тост с яйцом и горячий чай. А почту подала только после еды. Раньше я все равно не могла читать. От слабости тряслись руки. Наконец, волнуясь, я сломала печать и погрузилась в письмо доктора Либба. «Миледи, спешу порадоваться за вас. Вам очень повезло с лечащим врачом. Доктор Смоллет, хоть и любит поворчать, однако к своей службе относится с большой ответственностью». Я немного выдохнула. Если долгожданное письмо начинается с похвалы лечащему врачу, значит, ничего страшного в столице не случилось. Дальше доктор аккуратно, под видом общеизвестных сплетен, рассказывал мне о том, что граф Верден после смерти жены совсем плох, разнес свой кабинет, поджег спальню, крича, что отбивается от призрака. Его с трудом успокоили и убедили уехать в поместье. Граф согласился с доводами домочадцев, но не доехал, вернулся с половины пути, уверяя окружающих, что его преследует мертвая графиня. «И вот теперь, миледи, дом этого джентльмена наводняют священники, пророки, гадалки и прочие оккультные личности. Они тянут из графа Вердена золото, обещая то прогнать призрака, то примирить его с женой, то отыскать клад, припрятанный покойной леди. В обществе уже мелькают слухи о душевном нездоровье несчастного». Я опустила письмо на колени и не смогла сдержать злорадной улыбки. Мой план мести сработал. Я так обрадовалась, что захотела поделиться новостями с мистером Трэвисом, но последняя треть письма заставила меня отложить разговор. В конце более торопливым почерком доктор Либб написал, что к нему явился странный молодчик из сыскной службы столицы. представился Итаном Брейди и долго задавал всякие каверзные вопросы. Доктор старался держаться достойно, но хотел бы меня предупредить, что, судя по вопросам, сыщик не подозревает о том, что я жива, а ищет моих родственников, мстящих графу за мою смерть. Я озадаченно потерла переносицу. Ищут не меня, но если найдут дворецкого, могут потянуть ниточку. Я уже собралась вернуть письмо доктора в конверт, когда увидела внутри еще один лист. Даже не лист, а обрывок из блокнота для выписки рецептов. На нем было нацарапано следующее. «Миледи, сегодня ко мне явились сразу двое из тайной королевской службы. Задавали вопросы о графине Верден, о графе и даже о погибшем семинаристе. Будьте осторожны». Меня пробило ледяной волной. Я быстро встала из кресла, покачиваясь, добралась до камина и бросила письмо в огонь. Вот так. Никто не ищет покойную графиню. Ищут родственников, убийц, призраков. Я в безопасности. Мне пришлось повторить это себе несколько раз и выпить мятной воды, чтобы взять себя в руки. Письмо от Брикса я распечатывала с тяжелым чувством. Однако дворецкий был на высоте. Он обстоятельно доложил об отправке писем, отчитался по затратам на содержание дома, а потом рассказал, с каким изяществом отправленный мной в особняк Верденов лакей устроил моему бывшему мужу явление призрака. Все оказалось до смешного просто. Новичка сначала поставили на уборку дальних комнат и выполнение мелких поручений. Юноша явился в дом на Зеленой улице с благодарностью. Узнал, что хозяйка отбыла на лечение, расстроился, и Брикс ловко напросился с ним в особняк, чтобы показать начинающему слуге, как следует придавать комнате безупречный вид. А дальше все было делом огромного опыта бабулиного дворецкого. Он действительно помог молодому человеку выделиться среди начинающих, а заодно разложил по углам фосфорные шарики, добавил в камин в спальне графа немного серы, сбрызнул занавеси моими духами и нарисовал мылом на стекле непонятную фигуру, похожую на даму в платье. В общем, этого Вердену хватило, чтобы сжечь свою спальню. Уезжая из особняка, Дэвид решил не брать старых слуг, ведь они хорошо помнили графиню и судачили о том, что граф дурно обошелся с женой. Так что в поездку он взял новенького лакея, а тот, следуя рекомендациям Брикса, взял в дорогу те блюда, которые обычно брала я, нечаянно прихватил полотенце с моим вензелем и, конечно, бумаги мужа, все еще пахли моими духами. Этого тоже оказалось достаточно. Дочитав письмо, я немного расслабилась и улыбнулась. Подозревала, конечно, что Брикс о многом умолчал. Не может быть, чтобы молодой слуга вдруг пришел благодарить меня. Скорее всего, он явился с благодарностями к миссис Лидии. Ведь это она привела его наниматься ко мне. Да и не так просто было старому дворецкому пробраться в особняк Верденов и устроить там такой переполох. Но я предпочла все эти мелочи не заметить. Пусть старик играется. Он наверняка понимает во всех этих делах больше, чем я. Судя по дневнику бабули, когда-то Брикс был лихим рубакой и не раз вытаскивал ее хорошенькую попу из неприятностей. И только после замужества леди Бристоль сменил красный мундир на строгий костюм дворецкого. Передохнув, я вызвала Мирку, перешла в гостиную и села писать ответное послание. Доктора Либба постаралась успокоить, как могла, и, поразмыслив, заказала ему несколько настоек, которые я ни в коем случае не могла купить в Форше. Бриксу написала про сыскарей, напомнила про осторожность и попросила больше не чудить с Дэвидом. Ему и так хватит. Моя жажда мести пригасла. Ее сменила жажда жизни. Я встречала каждый новый рассвет, глубоко дыша, любуясь встающим солнцем, и не собиралась отказываться от каждого нового дня. Мне хотелось продлить наше пребывание в Форше как можно дольше.